В рубке, в которой собрались зимовать Альбанов с Конрадом, обнаружили запас продовольствия. В двух деревянных ящиках около 80 банок консервов. Правда, большинство из них прокусано, то ли писами, то ли медведями. Всего 6 целых. Некоторые датированы 1894 годом. Среди всевозможного хлама обнаружили бутылочку с мятными лепешками, о которых писал в своем дневнике Валериан Альбанов. Исследователи попытались повторить путь группы Альбанова, начиная с мыса Ниль. Здесь, на берегу, они нашли гурий и в нем латунную гильзу. В ней оказалась серая бумажная масса. Видимо, внутрь не раз попадала вода. Позднее находку передали в лабораторию Государственного архива древних актов, но даже там прочесть ее не удалось. Туда же передали и записку, извлеченную из истлевшей консервной банки из гурия на мысе Краутер. На этой записке единственное, что удалось прочитать, координаты точки, лежащей севернее мыса Краутер. Что произошло или должно было произойти на обозначенной широте и долготе, и с кем, остается только гадать. Поиск следов группы Альбанова осложнил обильный, необыкновенно рослый мох. Не говорит ли он о каком-то, может быть, временном потеплении в Арктике? Не об этом ли свидетельствовали и громовые обвалы ледников, постоянно сопровождающие исследователей, и пресноводное озеро, появившееся на мысе Флора? Жаль, что экспедиция, по воле независящих от нее обстоятельств, высадилась на земле Франца Иосифа очень поздно, 13 августа, и потому получилась очень короткой. Уже в конце августа выпал глубокий снег, и работы пришлось сворачивать.